15 июля британское общество по изучению политики Сунгун выставило на своем сайте статью об унизительном американо-южнокорейском административном соглашении. Автор статьи подчеркивает, американо-южнокорейское административное соглашение было заключено 9 июля 1966 года. Это небывалый предательский документ, ясно показывающий то, что Южная Корея является настоящей колонией Соединенных Штатов Америки, а также средневековое унизительное соглашение, узаконившее неограниченный произвол, насилие, убийство и грабеж янки.